Несмотря на единодушный протест и осуждение нашей республики и зарубежных стран, Соединенные Штаты Америки и их южнокорейские марионетки окончательно решили разместить в Южной Корее систему сверхвысотной противоракетной обороны САД, заявило артиллерийское управление Генштаба Корейской народной армии 11 июля. В целях предотвращения негативного реагирования на размещение САД в Южной Корее, неприятели высказываются, что в течение нескольких месяцев южнокорейско-американская рабочая группа подтвердила в ходе проверки военную эффективность этой системы и приняла необходимые меры для предотвращения ее негативного воздействия на окружающую среду, здоровье человека и обеспечения безопасности. С целью заранее предотвратить протест соседних государств Корейского полуострова, они заявляют, что в системе САД, которая будет размещена в Южной Корее, будет применен радар малой дистанции, то есть радар последней стадии, а не радар дальней дистанции, предназначенной на обширные территории. Истерики войны и конфронтации хотят выдать систему САД за оборонительные средства, призванные реагировать только на ядерную и ракетную угрозу нашей армии, но их версия о северокорейской угрозе не имеет никакого обоснования. Через размещение системы САД США пытаются взять в руки военную гегемонию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы добиться глобального господства. А южнокорейские марионетки хотят добиться захвата Северной Кореи под покровительством босса. Что касается САД, то эта система не усовершенствована, не проверена достаточно ее военная эффективность, а ее электромагнитные волны высокой мощности могут вызывать даже людские потери. Однако Пак Ын-хе и ее окружение покорно приняли требования босса и решили даже выделить на ее размещение астрономическую сумму денег. Это сборище невиданных предателей. Защитить высшее руководство, представляющее собой судьбу нашей армии и нашего народа, а также родину и народ. Такова самая большая и первостепенная миссия наших революционных вооруженных сил. С тех пор, как будет уточнено место САД в Южной Корее, будут приняты наши физические контрмеры для ее подавления. Южнокорейские власти, которые согласились на требования США по размещению САД, приблизят лишь день трагической гибели от нашего беспощадного удара. Наши революционные вооруженные силы и впредь будут максимум укреплять свою мощь в аванпосте защиты мира и безопасности на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и во всем мире. Пектусанская революционная армия не будет ни на йоту прощать отчаянные военно-пожигательские происки США и их приспешников, а будет одну за другой принимать решительные военные меры, предупредило артиллерийское управление Генштаба Корейской народной армии.